Тейлор, ты, это же, я, голос подвел Эми, а горло сдавило спазмом. Прокашлившись, она залпом выпила весь чай в чашке, но даже не почувствовала его вкуса, пока созданная ее силой успокоительная не начала работать. А еще можно сделать простуду, лечащую Альцгеймер, или растения, вырабатывающие инсулин, не заметив состояния Эми, вдохновленная только что пришедшими идеями, продолжила добивать свою подругу Тейлор. Нет, Эми на секунду посочувствовала Кэрол Долан. Тейлор, ты вообще представляешь, как это сделать? Ну нет, Тейлор улыбнулась и продолжила, но ты же наверняка о чем-то таком думала. Мы вдвоем можем попробовать сделать рабочий образец, испытать на крысах и запустить. Мне ничего не будет, а ты исследуешь результат и подтвердишь его безопасность. От этой святой наивности голова уже шла кругом. Хотелось просто прижать свою непутевую старшую сестру и лежать, морально релаксируя. И уж точно не думая о всяких там героических криворуких дурехах. Тейлор, ты вообще представляешь, что с нами сделают после первого такого случая? Причем с обеими, тут и подозрения хватит. А что, властям, конечно, такое не понравится, но мы же сделаем безопасное лекарство без побочных эффектов. Сотни миллионов людей болеют диабетом, даже если мы поможем малой части, это десятки миллионов. Это миллиарды долларов, которые потеряют фармацевты. Ими начало трясти Тейлор за плечи. Это тебе не лунг и кайзер, не игры в комиксы, не торговля героином среди города на 300 тысяч человек. 3,5, обиженно заявила эта блаженная. Это, разумеется, меняет дело. Ими добавила в голос яда, которого хватило бы на 1000 гадюк или, по крайней мере, на 2 рассерженных лунгов. Ты думаешь, что я тут просто так сижу на жопе ровно и лечу единичные случаи? Что ты первая такая? Да я наполовину уверена в том, что инсулиновые короли вместе с остальными мегакорпорациями приплатили нескольким пророкам за то, чтобы за день до того, как я решу излечить что-то масштабное, в мою голову прилетела пуля. Потому что случаи были. Симург. Да за десятки лет до Симург таких, как я, вырезали по-тихому вместе с остальными. Каждого, кто попытался делать дешевые и массовые товары для людей. Меня элита даже не вербовала, просто дали понять, что, когда меня об колено родное государство переломит, они примут в стаю. А ты прорвалась чудом сквозь банду отморозков и решила, что взрослая. Ими уже орала в голос. Когда я решила сделать розовых единорожек, меня просто выпороли, а когда я заикнулась о лечении рака, Кэрол постарела разом на 10 лет и привела такую статистику, что мне кошмары снились неделю, я под кроватью ниндзя искала. Я, Эми внезапно поняла, что пытается задушить Тейлор, безуспешно. Но тогда получается, безжалостно мотаемая из стороны в сторону, но не обращающая на это никакого внимания Тейлор, наконец, стала выглядеть пораженной. Рада, что ты начала понимать ту глубину кроличьей норы, в которую по неосмотрительности сунула голову, и даже армии зомби-мутантов не потребовалось для этого, с сарказмом выдохнула Эми, перестав пытаться придушить Тейлор по-тихому. Все равно бесполезно. Если этого краулера в брюках не смог крюковолк порезать, то на что ей в таком случае надеяться? Для понимания, моя излишне идеалистическая криворучка, фармацевтические компании зарабатывают не просто миллиарды, а десятки и сотни миллиардов долларов на чужом горе. Для них нет понятий душа, человечность или тем паче сострадание, есть только выгода и человеческий ресурс. Они выжимают всех, с кем соприкасаются, досуха, а после выбрасывают то, что осталось. Богатые становятся еще богаче, а бедные? Бедные умирают от голода и болезней. Это жестоко, понимаю, но такова реальность. Ты же не будешь пытаться перестроить весь мир по своему желанию, ведь правда, таким тоном, будто говорит с маленькой, объяснила прописные истины Эми. Так, на всякий случай, а то она начала сомневаться даже в собственном рассудке. Да, весь мир – это много, пришибленно заключила Тейлор. Слава богу, ощущая, как ранее ушедшая из-под ног земля начала медленно возвращаться на свое исконное место, вытерла рукавом холодный пот Эми. Пожалуйста, не шути так больше, у меня чуть сердце в пятки не ушло, несмотря на физическую невозможность подобного. Постараюсь больше тебя не пугать, пообещала, но не совсем то, на что рассчитывала Эми. Тейлор, знаешь, это не сильно успокаивает, призналась Панацея, наконец ощущая, как начал действовать чай, успокаивая нервы и притупляя негативные эмоции. Но большего я от тебя добиться не смогу, глупо. Ты же сама и так подставишься под клетку, а те пара сотен или тысяч спасенных жизней не будут даже капли в море на общем фоне. Эми прекрасно понимала, что ничего в этом мире не удастся исправить. Люди глупы, жестоки, трусливы, тщеславны, мелочны и до боли жадны до денег. Когда мир начнет рушиться, эти фантики не будут стоить ровным счетом ничего, а он начнет, рано или поздно. Любая ее глобальная затея изначально обречена на провал. Сколько бы она людей не исцеляла, этого никогда не будет достаточно. Ни для Кэрол, ни для мира. Всегда найдется человек, что будет требовать еще, еще, и она, словно послушная овечка, это будет исполнять. А что ей остается? Стоит только начать применять свою силу чуть более открыто, и клетка не заставит себя долго ждать. А если постараться втайне помочь хотя бы городу, то ее также втайне и прирежут, а убийцу не найдут. Эми уже давно с этим смирилась, но вот ее подруга никак не желала принять эту жестокую правду мира, продолжая плыть против течения, навстречу собственной гибели. «Стоп», — сказала себе Эми, — «я же не себе это объясняю, а наивной 16-летней машине смерти, воспитанной идейным членом профсоюза. Такие аргументы ее не проймут, а только заставит отложить задуманное до лучших времен. Тейлор, когда, заметь, не если, а когда, ты решишь, что можешь исцелить синдром Дауна или дальтонизм, зайди в интернет и сделай запрос «бельгийский паралич». Один биотинкер решил, что может исцелить эпидемию гриппа, и 2 миллиона человек оказались парализованы, к счастью, временно. Погибло всего несколько тысяч от паралича, и 200, когда толпа пришла рвать его на куски. В Китае один энтузиаст решил увеличить тягу панд к размножению, чтобы не вымирали. Украл пару из зоопарка, что-то с ними сделал, и они его порвали в клочья. Сейчас их тысячи, тысячи медведей-людоедов с бешеным метаболизмом и интеллектом 5-летнего ребенка. На Шри-Ланке одуванчики по ночам пытаются прорасти в любое млекопитающее, прошедшее рядом. В Новой Зеландии есть община эльфов. По всем расчетам они имеют продолжительность жизни до 500 лет и спят по 20 часов в сутки. Я уже молчу про проекты суперсолдат, этих сотню по всей планете было. Эми поглядела на притихшую подругу и повторила: никакой самодеятельности, никаких вирусов, бактерий, существ, способных к размножению. Все согласовывать со мной, абсолютно все, даже если на 100% уверена, что это никому не навредит. Я поняла, биокинез, это не шутки, и все согласовывать с тобой, понятливо кивнула Тейлор, содрогнувшись от описанных выше примеров. Она точно не хотела прославиться как второй Нил Бок. Розовые очки вместе с идеалами героев и выстроенными в детстве кумирами уже давно были разбиты шипастой битой, но и отступать она тоже не собиралась. Если буйный больной отказывается принимать лекарства, то обязанность хороших врачей – убедить его в их необходимости, а если не получается, то и заставить, для его же блага. Ладно, со вселенским спокойствием и принятием, наконец, отозвалась Эми после длительного молчания. Она бы многое, очень многое могла бы сказать этой дурынде, показать графики и статистику, завалить умными терминами, убедить в физической принципиальной невозможности помочь страждущим, но понимала, что без четкого указания альтернативы все это будет бесполезно, а альтернативы просто не было, или она не могла придумать достаточной аргументации. Есть у тебя что-то, что не вызовет массовой паники, или... тем более, экономического обрушения целой страны, уже не надеясь на чудо. Дабы потом было не так болезненно падать мордой на асфальт, все же не могла не спросить Эми. Ну, на самом деле есть, неуверенно почесала щеку Тейлор. И это точно не должно вызвать панику, обещаю. Ну смотри мне, хмуро пригрозила пальцем Эми, что, учитывая их разницу в росте, смотрелось скорее забавно, нежели как-то иначе. Но, если там действительно будет что-то опасное, ты это немедленно уничтожишь. Без вопросов и пререканий, ты меня поняла? Со взглядом матерого инквизитора, почуявшего ересь, прищурилась целительница. Так точно, босс, нарочито радостно и абсолютно точно фальшиво подтвердила это сумасшедшее. Иного определения для Тейлор у целительницы больше не было. Впрочем, все кейпы в той или иной мере были психами, просто некоторые лучше умели это скрывать. Примерно в это же время, Эндрюс, Техас. Ночь опускалась на маленький, но вполне уютный городок западного Техаса. Или, по крайней мере, он был таким до сегодняшнего утра. Город с настолько малым уровнем даже обычной преступности, что полиция давным-давно расслабилась, а кейпов здесь если и видели, то только проездом. Оно и неудивительно, Даже в лучшие годы здесь никогда не жило свыше 20 тысяч человек и, к сожалению, уже никогда не будет. Индрюс стал очередным городом-призраком в бесконечных гастролях Бойни 9. Ранее чистые и опрятные улочки ныне уже было не узнать. Разбитые стекла, окровавленные обрубки тел, ошметки плоти, по которым словно стадо буйволов потопталось, частично разорванные на части, а частично съеденные, тела или их останки, стоны тех немногих, кому не повезло стать подопытными самого молодого члена бойни, ампутации. Они не были мертвы, но и жизнью в полной мере это было уже не назвать. Раздутые от газов, превращенные в живые газовые мины, что ожидают своего часа для взрыва. Перекрученные, изломанные, но еще живые и способные ощущать боль люди, против воли обращенные в жуткое оружие. И это далеко не полный список художеств, что приходил в милую, но оттого не менее безумную головку любимицы бойни. Однако в этот раз мертвая тишина была нарушена утробным воем десятки глоток, которые издавали настолько мерзкую какофонию звуков, что обычный человек предпочел бы самолично лишиться слуха, нежели продолжать наслаждаться шоу. У Краулера при всей его живучести, регенерации и адаптации, не было ни голоса, ни слуха, что, впрочем, не сильно тому мешало. Моя трагедия комедий балаганных смешней, и потому безумно мне дорога. Я научился находить себе прекрасных друзей, но не могу найти по силам врага, но не могу найти по силам врага. Среди завистливых ничтожеств и пустых болтунов, скажи хотя бы, разглядеть тебя как, я вновь блуждаю в буреломе из обманчивых снов, ищу тебя, о, мой единственный враг, ищу тебя, о, мой единственный враг. Ну вот опять, недовольно поморщившись, пробормотал Джек, развалившись на диване и лениво листая ленту новостей. Даже то, что он находился почти в 500 метрах от места пиршества, потянувшего на веселье Краулера, не сильно поднимало настроение лидера самых сильных и самых отбитых маньяков на всей территории США. И что ни говори, а быть самым-самым Джеку определенно нравилось. Рейли, напомни мне в следующий раз на корню обрубать соревнования обжор между нашими товарищами. Хорошо, дисциплинированно ответила его гордость и маленькая радость в жизни, увлеченно копаясь в очередном дроне-пауке. Из маленькой, тихой и доброй девочки сделать такого же психа, как и остальные члены бойни. Это определенно то достижение, которое он будет вспоминать даже на смертном одре, заставив перед этим вспоминать о себе весь мир. Между тем вой пение продолжилось. 100 подлецов и 200 трусов мой тревожат покой. Но быть врагом, однако, надо уметь. А ваши кости просто хрустнут под моей ногой, вам принеся вполне бесславную смерть. Вам принеся вполне бесславную смерть. Пролистывая очередную страницу новостей, он краем глаза зацепился за броское название «Бойня в Брактоне» и уже почти успел перелистнуть его, когда напичканный имплантами мозг осознал прочитанное. Учитывая, что последний раз они были в таком городе, как Брактон-Бей, довольно давно, данная новость невольно привлекла его, заставив все же перейти по ссылке. Пробежавшись взглядом по статье, мозг Джека привычно уже выделил главное, опустив мелкие незначительные детали и тонны пустого словоблудия. И вот это окончательно его убедило в том, что он не зря потратил время. Ранее независимая героиня, а сегодня уже отъявленная злодейка, бросила вызов Империи 88, состоящей более чем из чертовой дюжины кипов, и в ходе жестокого и бесчеловечного противостояния, Джек не мог не отметить способ казни Кайзера, что обсасывался на всех видео того боя, было убито 9 членов банды. А героиня казалась способна продолжать резню, да только враги уже того, кончились. Бойня, 9 трупов, камера, все сходится. Рейли, даже подскочил с дивана Джек, глаза которого почти буквально горели радостью и любовью, будто встретил давно утерянную, но недавно найденную дочь. Почему именно дочь, он едва ли мог сказать и сам, но ощущение было именно такое. У нас появился подражатель, мы знамениты. Отлично. Прекратив делать понятные только ей одной манипуляции с дроном, милая девочка подняла не менее радостный взгляд на Джека. «Мы сразу его убьем или сначала пригласим в семью, для начала не его, а ее», — мягко поправил он девочку, растрепав той волосы. «И нет, позволим этим бесполезным героям окончательно сжечь мосты между ними и только тогда, в момент наибольшего хаоса, заявим о себе. Так мы не только завербуем нового кандидата, но и как следует напомним о себе. Ее, у меня появится еще одна сестренка, Яху», вычленила для себя главная Рейли, тут же потеряв интерес к наполовину собранному паучку. «Кто это?» панацея или кто-то новенькое. Хочу панацею. Только представлю, какие у нас вместе работы выйдут, как сразу же слюнки текут. Это секрет, снова растрепал волосы маленькой девочки Джек, насладившись той мордашкой, которую она состроила, недовольно поправляя свою прическу. Он злодей, и это было прекрасно, пока Краулер снова не напомнил о себе. Мне рассмеяться или плакать я еще не решил. Без сожаления не проходит ни дня. Я извиваюсь, словно змей в оковах собственных сил. Ведь не родился тот, кто сломит меня. Ведь не родился тот, кто сломит меня. Меня всесильем при рождении Господь Бог отравил. А я страдаю, как последний дурак. Я умираю в пустоте неразделенной любви. Я жду тебя, о, мой единственный враг. Эми, часть 2. Примечание к части. Небичина. Тем же вечером. Подвал 4. Эйберт. Эта тварь, или точнее ее останки, они не из нашего мира. Я права, сделала шокирующий вывод Эми, после почти 10 минут осмотра скелета с активным применением своей силы. Вот так просто взяла, осмотрела и сделала до боли точное утверждение. Впрочем, чего еще ожидать от лучшего целителя планеты? Любая органика, для ее силы лишь удобный инструмент, при помощи которого можно сотворить практически что угодно. Я и сама раньше пыталась осмотреть скелет, но мне просто не хватало опыта и знаний, чтобы глубоко внутрь заглянуть. В то же время у Эми таких проблем не наблюдается, оттого и результат. Значит, права, уже одного этого хватило бы, чтобы запереть тебя куда подальше и не выпускать, даже по праздникам. Ты это понимаешь? Понимаю, честно призналась я. Понимаю, что в другом мире могут быть. Нет, не так, наверняка есть бактерии, насекомые или паразиты, против которых не поможет выработанный природой иммунитет, банально потому, что ранее не встречался с такой угрозой. Как понимаю и то, что внешне похожие на наших, иномирные насекомые, могут иметь совершенно иное строение, или вырабатывать смертельный для людей яд, и то, что заставит меня только почесаться, не факт, что не будет смертельным для обычного человека. Поразительно, как много всего смертоносного человек не может увидеть или осознать. И еще больший ужас вызывает то, что я вполне могла, даже не осознавая того, стать причиной эпидемии, которая легко захлестнула бы родной город, если не всю страну. Первый раз, конечно, пронесло, да и проекции меня отравить еще не пытались, ну кроме панацеи, но и та была не первой итерацией, но теперь лучше так не рисковать. Теперь в тот разлом либо не ходить вовсе, либо, с тщательной санэпидемиологической обработкой всего тела и не менее тщательной проверкой того, что я могла пронести от панацеи. Слава богу, что хотя бы это ты понимаешь, нахмурилась Эми, пробежавшись пальцами по толстой бедренной кости мутанта. А вот чего я не понимаю, так это того, как организм этого создания должен был функционировать в реальности. У него совершенно иное строение и функции клеток, которые я раньше никогда не видела. Строение костей, а также почти наверняка мышцы связок тоже отличны от знакомых мне. Это вполне естественно и ожидаемо, но некоторые факты говорят о том, словно тварь была собрана из различных, пусть и хорошо подогнанных друг под друга деталей, а не выращена. Остатки вполне себе человеческого мозга со следами короны Палентия косвенно подтверждает, что раньше он, или точнее оно, было кейпом, вероятно бугаем с регенерацией, или оборотнем, которого искусственно удерживали в этой форме, но точно определить это уже невозможно. Однако некоторые моменты, те же кости, например, вызывают у меня одни лишь вопросы. В теории, я вполне могу пересадить их человеку, изменив в нужных местах размер и тем самым дав некоторый рейтинг бугая, но вот на практике. Я просто не понимаю, что это и как работает при полном осознании для чего. Со стороны биологии, эти кости и костный мозг принципиально не могут дать то, что они дают на выходе, и попробую я создать их заново по лекалам этого шаблона, получу в итоге только прочные, но ничем на самом деле не выделяющиеся кости. Вся эта зашкаливающая прочность и регенерация, не исчерпывающая ресурсы организма, просто не имеют никакого смысла. Под конец почти закричала Эми, благо мы находились в подвале моего дома, я даже не хочу знать, что плескалось у нее во взгляде, когда она долго смотрела на меня, а после тяжело вздохнула, а потому никому не могли помешать. Типичные ограничения сил, будто умудренный опытом монах, сочувственно положила руку ей на плечо. С моим набором сил, становилось очевидно, что некоторые вещи, которые способности принципиально делать не желают, на самом деле являются искусственным ограничителем. Таким же, как и мой относительно небольшой запас энергии, долгое время перезарядки воскрешения, или эффект Мантона. Со стороны, всему этому можно найти логическое объяснение, но тому же алебастру сколько голову не руби, она все одно отрастет, а вот меня таким можно убить запросто. И так во всем, куда ни кинь взгляд. Знаешь, мне от этого, как-то не легче, тихо призналась Эми, не спеша отстраняться. Впрочем, уже через минуту она собралась с силами и уже куда увереннее продолжила. Ладно, скелет относительно безопасен, но в человека, я бы его вставлять не рекомендовала. Кто знает, когда эта аномальная прочность выветрится и не начнется ли после этого стремительная костная резорбция. Лично я бы не удивилась подобному. Что ты там еще мне показать хотела? Яд, сказала я, доставая обмотанный тряпочками для пущей сохранности и меньшей заметности флакон с ярко-зеленой, почти светящейся жидкостью. Еще один я достала напрямую из наручей, мимоходом отметив, что жидкости там хватило бы еще на 50 применений. Да, жуткая же у него концентрация. Хаем, смерив скептичным взглядом сначала один флакон, а затем второе и то устройство, из которого я его извлекла, после чего с сарказмом продолжила. Надеюсь, твоих мозгов хватило, чтобы не пробовать явно ядовитую жидкость на вкус, хотя о чем это я говорю, краулер и не попробовал смертельный яд. Эх, вот выдал же бог подругу самоубийцу и теперь не знаешь, что с ней делать. Ладно, болезная, тащи сюда стеклышко, пипетку, что-то органическое, а по пути включи поярче свет. Будем смотреть, что ты умудрилась найти. Хорошо, тут же отозвалась я, бросившись исполнять указания. Через минуту все было готово, и Эми, нацепив на лицо медицинскую маску, приступила к опытам. Первым делом целительница в пипетку набрала пару капель крови гидры и капнула ее на чистую часть стеклышка. На этом, собственно, пипетка и закончилась. В смысле, ее растворила буквально за пару секунд, будто кислотой. Хорошо, хоть на саму панацею ничего не попало, иначе хватило бы даже капли на кожу, чтобы убить простого человека. Судя по тому, как передернула Эми, она это тоже осознала, однако все одно скрутила пару принесенных мной листочков с комнатного растения в трубочку, срастила их вместе и дальний кончик осторожно опустила в каплю. Прямо на глазах кончик импровизированного приспособления начал сначала покрываться бурыми пятнами, распространяясь дальше, а потом и вовсе гнить, разваливаясь на составляющие. Уже через 3 секунды, от трубочки не осталось ничего. Мда, слов нет, одни выражения. Ликвидировать, вынесла вполне ожидаемый вердикт Эми. Я не успела в полной мере ощутить все процессы, что происходили внутри листьев, но могу с уверенностью заявить, что это, чем бы оно ни было, разрушает органику на клеточном уровне, не давая пораженному организму даже тени шанса на выживание. Это просто из-за слишком высокой концентрации, постаралась я оправдать свой трофей и законное средство повышения сопротивления, хотя и понимала, что это бесполезно. Если растворить его в воде, получим не 2 малых ампулы с ядом, мгновенно убивающим любого на месте, а 200 литров все такого же смертоносного, но уже с меньшей концентрацией. Тейлор, ты же должна понимать, что если это попадет в систему водоснабжения, то никакие фильтры не помогут, и даже если это не убьет все население города, то точно не останется незамеченным, после чего тебя объявят национальной угрозой, для устранения которой не стыдно вызвать Икова из Триумвирата. Причем это будут уже не игры в поддавки, как раньше, а именно желание убить. Я поняла, сдалась я. Эми знала, на что давить и чем аргументировать, благодаря чему изначально была в выигрышном положении, а потому спорить было бессмысленно. Да, самолично уничтожать свои трофеи было бы до боли обидно, но если кровь гидры действительно попадет в водоснабжение города, ничем хорошим это не закончится. Ну вот и славно, кивнула Эми, после чего снова смерила меня взглядом матерого инквизитора, уже приготовившего все для допроса пойманной ведьмы. Надеюсь, это все, чем ты хотела меня поразить. Если да, то мое мнение ты уже знаешь, уничтожить и никогда больше ничего подобного не касаться. Выбор-то, конечно, за тобой, но за последствия я не ручаюсь. Да, пришибленно созналась я. Один мой трофей может сделать кости человека аномально прочными, банально заменив их собой, но неизвестно, когда он потеряет свои сверхъестественные свойства, а второй – просто мечта террориста. Обидно, как и понимание того, что такими темпами я просто рассорюсь с Эми, когда той надоест со мной возиться. А значит, нужно что-то, что действительно сможет ее зацепить, заинтересовать, но при этом не будет признано опасным, со стороны паранойями, которая такими темпами точно разовьется. Мда, та еще задачка. Хотя нет, постой, я хотела еще кое-что с тобой обсудить и показать. Надеюсь, не свою тайную коллекцию трофеев скипов. Убийственно серьезно спросила Эми, осознанно выделив слово трофеев, отчетливо намекая на кое-какие органы. Предупреждаю, Крюковолк и Кайзер меня не интересуют, а то вдруг ты решишь ими похвастаться. Что? Нет, конечно. Как ты могла так обо мне подумать? Я, неосознанно, отступив на пару шагов и выставив руки в защитном жесте, праведно возмутилась я, пока не услышала тихое хихиканье целительницы. Хи-хи-хи, извини, не удержалась, ты так смешно реагируешь на любой намек о пошлости или откровенности, отсмеявшись, все же призналась Эми, после чего продолжила. Что же до твоего вопроса? Ну, может, потому, что ты массовая убийца. Там же, Эми Даллан, она же панацея. Что? Нет, конечно. Как ты могла так обо мне подумать? Я, постаралась праведно возмутиться Тейлор, но получилось у нее так себе, даже на неискушенный взгляд целительницы. С такими талантами, актером ей точно не стать. Ну, если, конечно, не какое-то бревно отыгрывать. Там замены одного дерева на другое, едва ли кто-то заметит. Хи-хи-хи, извини, не удержалась, ты так смешно реагируешь на любой намек о пошлости или откровенности. Что же до твоего вопроса? Ну, может, потому, что ты массовая убийца. Не стала подбирать более обтекаемые слова, рубя правду матку Эми. Признай уже, Тейлор, с такой репутацией, от тебя теперь только и будут ожидать, что чего-то смертоносного. Даже если ты просто создашь лекарство от гриппа, все подсознательно будут ожидать, что оно вызовет как минимум отек легких, а как максимум рак. От убийцы, любое мирное начинание, будет восприниматься в первую очередь как диверсия, направленная, в том числе и против общества. Неужели я все разрушила? Каким-то потерянным тоном спросила женская ипостась Краулера. Первым порывом Эми было цинично и колко пройтись по всем ошибкам девушки, буквально раздавив и так хромающую на обе ноги самооценку собеседницы, тем самым напрочь отбивая любое желание сотворить что-то массовое и потенциально опасное. И это было логично, ведь ни чумы, ни появления недовольных потерей прибыли фармацевтов ей точно было не надо. Своих проблем хватает, чтобы еще с чужими разбираться. Однако уже в который раз за сегодня Эми напоминала себе о героях, что своим насквозь законным подходом все только портит. Да и раз уж начало возиться с этой дурехой, надо заканчивать все до конца, а не бросать все на полпути, ведь от этого лучше никому не станет. Быстро поднявшись на кухню и набрав лимонаду, Эми вернулась обратно. «На, взбодрись», сунула под нос Тейлор стакан целительница, после чего отпила от своего, незаметно следя за подругой. Та выпила свой лимонад залпом, казалось, даже не заметив, после чего ее лицо немного расслабилось. Да, прямо воздействовать как на себя, так и на попадающую под ограничение эффектом Антона Тейлор было нельзя, но с этим недоразумением Эми уже научилась бороться. Подумаешь, нельзя создать нужные гормоны прямо внутри организма, дабы вызвать страх, возбуждение, или как, например, сейчас доверие и небольшое снижение критического мышления. Если можно все необходимое банально доставить извне, или заставить организм самостоятельно вырабатывать нужные ферменты, или вариантов обхода данного ограничения на самом деле множество, но ими сейчас воспользовалась самым быстрым. Спасибо. Да ни за что, лучше скажи, почему ты не убиваешься насчет империи? Задала мучающий ее вопросами, ради которого и поднималась за лимонадом. Нет, я, конечно, понимаю, что они нацисты, убийцы, наркоторговцы и прочие, но люди обычно весьма болезненно воспринимают лишение жизни окружающих, а ты еще где-то нашла снайпера, а значит, изначально рассчитывала на трупы. Гемофобия, знаешь ли, не на пустом месте взялась. Они не первые, кого я убила, глухим тоном призналась Тейлор. Но ведь я же постаралась устранить только самых отбитых, которых уже не сдерживали ни мораль, ни законы, ни боязнь наказания. Понимаю, кивнула целительница. Она действительно понимала. Боязнь за семью, нарушение неписанных правил, неудачные отправления в клетку и расчеловечивание убитых – это все было лишь оправданием, чтобы не чувствовать обжигающее изнутри чувство вины. Вины за пролитые кровь и отнятые жизни. Это было так же естественно для людей, не привыкших к смертям, как и дышать. Благодаря новостям и Дину она знала, что у Крига, в миру также известного, как Джеймс Флишер, были жена и трое детей, которые в один миг потеряли дорогого им человека. Более того, его имя было втоптано в грязь благородными представителями закона, а аптечная сеть временно закрыта, пока идет расследование. Да и потом, она скорее всего окольными путями будет передана в пользу города. Для простых обывателей это не будет значить ровным счетом ничего, а вот семья Флишера лишится единственного источника дохода. Впрочем, ими не обманывалась, у такого человека наверняка есть пара десятков заначек, а потому едва ли их бюджету будет нанесен критический ущерб. А вот по сути обезглавленная Митхолл может понести куда больший ущерб, возможно даже и до разорения конкурентами, что в свою очередь нанесет удар уже по бюджету города. Один труп, словно костяшки домино, потянет за собой еще, еще и еще, хоть и не до полного разрушения, но и так дышащая на ладан экономика города, получит еще один тяжелый удар, станет еще на шаг ближе к окончательному падению в бездну. И кто же тот первый неудачник, решивший перейти тебе дорогу? Хмыкнула под носами, как чертового целителя со стажем, ее уже давно не пугали ни оторванные конечности, ни выпущенные кишки, ни даже разорванные на части тела, что уж тут говорить просто о трупах. Давно прошло то время, когда она была маленькой девочкой, которая не могла заснуть при виде крови. София Хесс, призрачный сталкер, сказала что-то странное Тейлор. Насколько она знала, с Хесс все в полном порядке. За исключением того, что на любое упоминание Азуры она внезапно становится бледной и очень покладистой. «Вижу, ты не понимаешь. Я тоже не до конца понимаю свою силу. Ты знаешь, что я козырь, временно копирующий чужую ослабленную версию силы. Это так и не так одновременно». Закрыв глаза и мотнув головой, сознала Сиберт. «Можешь пояснить?» — с некоторой неловкостью попросила Эми. «Особенности работы силы, условия срабатывания или ограничения, не сказать, чтобы были такой уж запретной темой в среде кипов, но такой стратегической информацией не принято было делиться просто так, в кругу семьи или тем, кому полностью доверяешь, пожалуйста, но вот большинству хватало и внешнего проявления сил. Панацея была лучшим целителем планеты, но только потому, что широкая общественность не знала того, что она способна полностью изменить физиологию, анатомию, структуру клеток и даже мышление человека до неузнаваемости одним касанием. В ином случае она уже давно была бы мертва или сидела в клетке, из-за поднятого резонанса. И сейчас ей хотят рассказать о какой-то не менее важной особенности сил Азуры, что, вероятно, могла бы перевернуть все вокруг. Возможно, даже буквально, ибо с козырями нельзя быть ни в чем уверенной. Я действительно копирую ослабленную вариацию чужой силы, вот только сроком на 10 часов. Однако это даже не половина всего проявления силы, замолчала Тейлор, плотно закрыв лицо и даже, казалось, став меньше. Долгие пару минут казалось, что продолжения не будет, и Эми уже собиралась сказать, что не надо, и она вполне понимает, почему кто-то не хочет делиться всеми особенностями силы, но Тейлор, собравшись с силами, продолжила. «Настоящее проявление моих сил в том, что увидев или испытав на себе проявление чужих способностей, я могу создать проекцию, при победе над которой навсегда получаю вариацию сил оригинала. Подожди, ты хочешь сказать, что являешься миниатюрной королевой фей?» В шоке переспросила Эми, повысив голос. «Злодейка, стоящая на одном уровне с триумвиратом и добровольно отправившаяся в клетку, внушала, хотя бы одним только своим уровнем сил. На этом фоне то, что первой ее жертвой стала проекция одного из стражей, откровенно терялась, как, впрочем, и желание узнать причину нападения. Как и с любым сильным кипом, Эми решила положиться на негласное правило, что пострадавший сам виноват. Не будет же злодей пытаться обвинять Эйдолана, что тот использовал слишком мощную силу. Если бы, усмехнулась Тейлор, в начале своего пути я была обычной слабой девочкой-подростком, и чтобы стать сильнее, мне приходилось встречать новых кипов и сразу же убивать их проекции в особом, свернутом пространстве. Ты, наверное, уже поняла, но да, я не способна это контролировать. Чем больше кипов я встречу, тем больше будет проекций, а чем большее количество раз я убью какую-то проекцию, тем сильнее она становится, и с тем большим желанием она будет пытаться меня прикончить, и это не остановить, никак. Либо я убиваю проекцию, либо она меня. И да, проекции, в отличие от героев, не играют в поддавки, а сразу бьют на поражение. Тейлор, пожалуйста, подумай перед тем, как ответить, внешне спокойно произнесла Эми. Ты не испытываешь сожалений по поводу убийства кипов и бойцов Империи потому, что раньше убивала копии кипов, созданные твоей силой». Тейлор замотала головой, открыла рот, закрыла, и после нескольких секунд раздумий неуверенно произнесла: «Не то чтобы я именно сожаления не испытываю, то есть не испытываю, после того, как мы выяснили, как они живут, и вообще», она покрутила в руке пустой стакан, «после той засады с крюковалком я уже начала понимать, что все плохо, а потом, когда мы собирали информацию, там все ясно стало, что алебастр, что боевое крыло, вот из-за того, что я убила людей, я бы расклеилась прямо там, это верно. Я не сразу поняла, что проекции это не кипы ни разу, да и сейчас иногда сбиваюсь. Так что вот это вот ужас, я вся в крови, вокруг куски людей, меня хотят убить, это да. Застыла бы посреди боя и тупила как дурочка. А уж если бы мне руку оторвало как тогда, или глаза выжгло, например». Эми представила себе описанную ситуацию, точнее попыталась. Обычно пациенты, пережившие подобное, после ее помощи направлялись сразу к психиатру. А так, проекции это же роботы с программой. Кто-то мультики не может смотреть, в которых зверушек убивают, кто-то в игры играть, а тут имитация боя, за которую Пентагон кучу долларов вывалил бы, но именно что имитация, пару раз убили и привык. А вот алебастры и остальные выбрали свой путь. Они могли просто насильников ловить, или наркоторговцев стрелять, пусть даже только негров, нормально было бы, нормально. Стрелять наркоторговцев. Эми хотелось, чтобы она ослышалась, пусть даже это означало бы проблемы со слухом или головой, но жестокая реальность продолжала напоминать о себе. Ну не прям сразу стрелять. Хотя напомни, я тебе про то, как Виктор и Атала в банду вступали, расскажу потом. Я вообще думала, что с чистотой буду против Лунга выступать, но не получилось. И что, мне теперь сопли со слезами лить? Это проекции, что злодейские, что геройские, убивать по программе лезут, а тут осознанный выбор. Панацея икнула. До нее только сейчас дошло, что сидящая перед ней девушка имеет опыт убийства каждого встречного кипа, вероятно включая ополчение, славу и ее саму. А еще она вспомнила бормотание Фении про то, что алебастр считал Лазуру то ли матерой убийцей, то ли боевым умником, которой сила снесла все ограничители. Знала бы та, что сила свою носительницу еще и убила понарошку несколько раз. «И, тебе не страшно?» — внезапно осипшим голосом спросила Эми. Сама она едва ли могла даже представить, что будет бороться с проекцией сестры или тем паче убивать ту. От одной только мысли об этом все внутри переворачивалось, а руки просто опускались. В то же время сейчас перед ней сидел человек, которого собственная сила подталкивала к конфликтам в разы, если не на порядок сильнее, чем остальных кипов. Подумать только, считай, без сил, без навыков или подходящего снаряжения, выйти против полноценного супера, выйти и победить, а затем снова и снова и снова. Честно, как-то грустно усмехнулась Тейлор. Поначалу было очень страшно, вот прямо до усрачки и больно настолько, что хотелось просто свернуться калачиком и сдохнуть, чтобы больше не ощущать разорванной грудины и раздробленных костей, но обычно к тому времени, тот, кто мог бы меня добить, уже сам благополучно помирал, а потому мне ничего не оставалось, кроме как вставать и идти дальше. К счастью, алебастр поделился со мной нечувствительностью к более повышенным восстановлениям. Постепенно, мое тело стало достаточно прочным, чтобы слабые атаки уже не наносили мне значимого вреда, а скорость регенерации позволяла игнорировать средние раны. Ну подумаешь, растяжение, переломы или куча дроби в теле. После того, как меня отделывал крюковолк как здесь, так и там, это уже просто не смотрелось. И не поверишь, с каким же удовольствием я в первый раз прикончила этого нациста. А уж после того, как добралась до сил трещины, с самой что ни на есть счастливой ухмылкой маньяка закончила Тейлор. Она чокнутая, как никогда ясно поняла Эми, или скорее даже отбитая. И тем не менее, целительница сомневалась, что в схожих условиях сама смогла бы сохранить здравомыслие и адекватность. Когда твоя сила почти в буквальном смысле заставляет тебя вставать и идти убивать других кипов, пускай хоть 10 раз проекций, это сильно бьет по психике. Особенно у наивных идеалистических школьниц с синдромом героя головного мозга. Тем паче, когда ты не способна это контролировать и каждый встреченный тобой кип против воли автоматически записывается в твои будущие убийцы. Тут хочешь ты того или нет, а придется сражаться снова и снова, и снова, пока не умрешь. Или не перебьешь всех, включая даже своих друзей и знакомых. Теперь становится понятна та жестокость, с которой она покончила с империей. Она просто проходила это уже не раз. Казалось бы, выбор очевиден. Не используй тогда свои силы, довольствуйся тем, что у тебя уже есть. Но, кейп, не использующий свои силы, это даже не анекдот, это просто бессмыслица. Эми знала сотни и сотни кейпов, но многие ли из них смогли бы просто забыть о своей силе, наплевать на то, что они пережили во время ее получения и просто жить дальше, как обычный человек. Вот то-то же и оно. Ты можешь быть сколь угодно взрослым и адекватным человеком, но получив силы, выходящие за рамки обычного, ты все одно натянешь трусы поверх трико, хорошо если хотя бы чистые, возьмешь дурацкое прозвище, или тебе его дадут очевидцы, и пойдешь искать приключения на свою задницу, хорошо, если не в буквальном смысле. Пример школьницы-идеалистки, что порешила империю, весьма показателен. Это же и объясняло то, почему Тейлор так одержима желанием спасти, если не всех, то как можно большее число людей. Вера в свою избранность, инаковость, а кто из школьников не считал, что именно он отличается от других, лучше, чем они, дополненная вполне реальным ощущением силы в своих руках, чтобы изменить все, помноженные на все те боли и страдания, что она перенесла ради ее обретения, да возведенные в степень наивной героини-идеалистки. Пожалуй, родной Брактон Бей спасло только то, что в начале своей карьеры у Тейлор банально не было сил, чтобы реально что-то поменять, а потом... Потом Эми уже всерьез за нее взялась, не дав в порыве чувств сотворить какой-то идиотизм. Но даже так, эксцессы неминуемы. СКП в своем благородном порыве с ноги ломает последнюю точку опоры, но Тейлор не желает сдаваться, буквально зубами цепляясь за свое желание быть настоящим героем. Ведь это единственное, что у нее остается. Отпусти она эти принципы, и просто падет, а падшая дева с силами королевы-фей, это определенно не то, что нужно этому миру. По крайней мере здоровой и адекватной его части, потому, что за отдельных его представителей, Эми точно не стала бы говорить. И вот что теперь прикажете делать: бежать сообщать героям, тем самым гарантированно потеряв подругу и как минимум нарвавшись, как это недавно сделал Кайзер. Спасибо, смешная шутка. Она вроде еще не до конца потеряла смысл жизни, чтобы таким экстравагантным способом выпилиться из нее, бросить этого горе-героя по вторникам отрубающего головы, а по четвергам ломающего кости и пусть сам разбирается со своими проблемами. Хороший выбор, логичный. Если ты живешь на Аляске, и исчезнувший Брактон Бей тебя нисколько не заботит, во всех иных случаях, оставлять эту ходячую катастрофу глупо, опасно и недальновидно. Сообщить семье, для Кэрол, Азура в первую очередь злодейка, и только потом личность. А потому, узнав подобную тайну, она всеми силами постарается отправить ту в клетку. Угу. Молодую королеву фейк ее взрослой и уже прокачанной версии. Чтобы уже максимум через месяц, от этой самой клетки не осталось ничего, а к ним в гости пришел разозленный злодей уровня триумвирата с кучей сил и подавляющим боевым опытом их применения. Рассказать Вике, при всех ее талантах и достоинствах, в которые так приятно зарываться лицом, она легко может нечаянно что-то сболтнуть. И в итоге вернемся к варианту с героями или Кэрол. Куда ни кинь, всюду клин. Вот и остается, что только молчать и пытаться направлять эту отбитую особу по пути наименьшего количества жертв. В то, что их вообще не будет, Эми не верила. Дон Кихот, которого Брактон Бей не хотел, но заслужил. Эми Долан критически посмотрела на свой слегка выпуклый животик и пощупала отсутствующий бицепс. И Санчо Панса, циничный хирург, спасающий жизни то ли по инерции, то ли потому, что так она выражала свое отношение к мейнстримным героям. Трудоголик, ненавидящая благодарных пациентов и смотрящая на героев с усталостью обреченного. Врач без диплома, твердо стоящая на пути к нервному срыву и профессиональному выгоранию до достижения совершеннолетия. В редкие минуты объективной откровенности она признавала, что ей не хватает отдушины, спасавшей более взрослых коллег, семьи и детей, собаки, трех любовниц или круга бывших одноклассников, вечерами играющих в настолки, чего-то наивного, светлого, порой возвышенного. И уж если мечта о сестре, чего уж там, почти наверняка несбыточная, была невыполнима и отдавала нервным срывам не хуже профессионального, то спасение родного города, если не штата от наивной, светлой и возвышенной Азуры вполне тянуло, если не на отдушину, то по крайней мере на смену деятельности. Рутины точно меньше, а количество спасенных жизней в особо редкие моменты может перевалить за сотни тысяч. А на токсинную помощь, Примечание к части. Небичина. 18.03.2011. Тейлор Риберт, и это твое тайное логово? Критично осмотрев мой подвал с уже организованной импровизированной лабораторией с чашками Петри, ядом гидро и рядами клеток с подопытными крысами, недоуменно насмешливо посмотрела на меня Эми. На первый взгляд создавалось впечатление, что ей доставляет какое-то противоестественное удовольствие цинично проходиться по всем моим косякам и неудачам, однако то, что она вообще со мной возится, уже можно было считать удачей. Узнав, для чего нужны крысы, папа расстарался на полную, обеспечив практически непрекращающийся конвейер из слабых и больных крыс, что и так померли бы через пару недель, а так стали подопытным материалом и посредниками между смертельным ядом и панацеей. Виновата, но ничего другого за два дня организовать не вышло, развожу руками, мол, ничего не поделаешь. Даже с тем кушем, что удалось взять с империи, мы не были богаты, а организовать по-настоящему тайное логово в городе, полном кипов, было чертовски затруднительной задачей. Доки нельзя было использовать, ведь там полно грабителей, убийц, наркоманов, членов банд и прочих отбросов, что могли банально по незнанию случайно забраться в лабораторию. На кладбище кораблей почти никого не бывает, кроме бомжей, конечно, однако там постоянно сыро и холодно, плюс было бы в высшей мере подозрительно, появись там ими. Это все одно, что кричать, мне есть что скрывать, но это ну вот совсем не подозрительно. Да и добираться до места расположения лаборатории было бы затруднительно, особенно для целительницы, что всегда на виду и скрыться не способна физически. А так, ну ходит в гости к подруге после работы, хотя опять же никаких контрактов она не заключала и денег тоже не получает, но это уже дело самой панацеи, куда и на что тратить свое личное время. Знаешь, с таким подходом к сокрытию своего альтер-эго, ты могла это все организовать, например, в мастерской оружейника, предварительно пинками отогнав его от станков, уверяю, и то меньше человек заинтересовалось бы, насмешливо фыркнула Эми, приложив руку к лицу. С одной стороны, ей было почти физически больно от такого наплевательского отношения к сохранению своего инкогнито, а с другой как-то более толково организовать это тоже не могла. Новая волна – это команда публичных кипов, чьи настоящие имена и место проживания не составит труда никому узнать, так что и подобного опыта у нее банально не было, чтобы что-то советовать или тем паче предлагать, но и промолчать относительно моих косяков тоже не могла. А что, так можно было, что ли? Состроила максимально воодушевленную физиономию я. Едва ли это кого-то обманет, но я в актера и не собиралась. Эйдолону все, ну или почти все, можно, так что смирись. Снова фыркнула на мою пантомиму Эми. И нет, это не предложение прямо сейчас идти бить рожу члену триумвирата, несколько опасливо под конец закончила целительница, вспомнив одну из особенностей моей силы. Не сильно-то и хотелось, откровенно соврала я. В конце концов, сила найти практически любую другую силу и использовать так, будто она твоя родная, чертовски сильно впечатляет. Однако триумвират, это триумвират, сильнейшие герои Земли, спасшие сотни тысяч жизней, и мне до подобного уровня еще ползти и ползти, особенно учитывая принципиальную неэффективность местного отделения протектората, умудрившегося назвать меня злодеем, за, по сути, выполнение их же работы. Да-да, сделаю вид, что поверю, фыркнула под конец Эми, после чего все же решила сменить тему. И что теперь, будешь травиться, как и твой тезка из бойни, пока я пытаюсь понять, как ослабить этот яд? Это был уже наш второй день попыток разобраться, даже не в том, что намешано в крови гидры, а как противостоять эффекту клеточного разрушения органики. Только после этого можно было хотя бы задумываться о понимании строения яда и как его растворить до безвредных соединений. Ну, что-то вроде того, кивнула я, фантомным лезвием оставляя образец крови в отдельной чашке Петри. Для чего именно я не знала, но судя по тому, с каким увлечением целительница сейчас ее изучала, то смогла каким-то образом обойти эффект Мантона. Это было чем-то вроде платы панацеи за помощь, хотя она ничего и не требовала, но отец постоянно говорил, что любая работа должна быть оплачена, а просить ими помощь разобраться с ядом, это была именно что работа. Тем более, что у самой на этом поприще успехи были весьма скромными. Вздохнув, я ввела в себя очередную, точно рассчитанную порцию яда. Уже через минуту начало лихорадить. Тело бросало, то в жар, то в холод, снова мерзкий пот покрывал все тело, а руки и ноги конвульсивно подергивались, уже который раз. Кровь бессмертного монстра, несмотря ни на какое сопротивление, пробивала меня как в первый раз, снова и снова ставя на грань жизни и смерти. Рядом за столом в импровизированной лаборатории сидела панацея, раз за разом прикладывая лапки добровольных крыс-камикадзе к чашечке Петри с каплей зеленой жидкости и недовольно хмуря брови. У нее ничего не выходило, снова. Но моя подруга не собиралась сдаваться. Яд бессмертного монстра не только бросал вызов лучшему целителю планеты, но и был источником потенциальной экологической катастрофы, которую следовало ликвидировать, еще до ее возникновения, ибо после будет уже поздно. Это было глупо, недальновидно, нелогично, смертельно опасно и крайне эгоистично, отчего становилось стыдно просить ими помощь, но я ничего не могла с собой поделать. Это был мой трофей, что я получила с риском для жизни, более того, это был единственный способ быстро нарастить сопротивление ядам, попутно подняв уровень, и отказываться от этого было почти физически больно. Впрочем, была и другая, куда более важная и веская причина, почему я его оставила. Крайняя смертоносность. Я и раньше знала это. 100 с лишним тысяч урона ядом не на пустом месте возьмутся. После же слов ими все заиграло новыми красками. Полное разрушение любых органических соединений, вне зависимости от размеров и происхождения. Открывшиеся возможности, словно портал в саму бездну, подавляли и ужасали, одним своим видом. Кроме того, яд такой концентрации было практически невозможно безопасно для окружающих уничтожить. По крайней мере не в домашних условиях. Мы не могли взять достаточно воды для его растворения, до относительно безвредных соединений, а даже испарение одной капли концентрированной крови гидры, порождало небольшое, но крайне смертоносное облако, что легко пробивало меня даже в стальной форме. После одного такого эксперимента, я зареклась больше пытаться его испарить. В густонаселенном городе, это вызвало бы множество смертей, а в безлюдной местности, наоборот, экологическую катастрофу. Для уничтожения явно технарского яда такого уровня, требовались либо работа специальных ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, либо технарские средства схожего уровня. Ни то, ни другое, не привлекая ненужного внимания, мы в принципе не могли задействовать. Даже ими вынуждена была признать, что с уничтожением яда, она погорячилась, банально потому, что ей не улыбалось экстренно сбегать из города призрака. И решение, как ни странно, было найдено. Краулер. Эту тварь было ничем не убить, а в ответ на любую угрозу, он становился только сильнее и смертоноснее. Но это не главное. Он был идеальным местом захоронения любых опасных отходов, в том числе и чрезвычайно опасных радиоактивных отходов первого класса. Пускай дело мы имели не совсем с радиацией, а скорее уничтожением органики, но Краулер смог бы утилизировать и это. Ну, а если нет, невелика потеря. К сожалению, он был членом отбитых маньяков бойни, так что пришлось задействовать меня, как обладателя схожих сил. Если раньше, после первого же применения крови гидры, мне приходилось делать перерыв на день-два, пока организм при помощи регенерации не выводил остатки, то после получения силы алебастра, необходимость в этом отпала. Снимает ограничения регенерации и позволяет телу всегда возвращаться к идеальному состоянию. Одна эта строчка гарантировала то, что я внезапно не сдохну от отложившихся в костях и внутренних органах остатков яда гидры. Но ими не собиралась в столь нелегком деле полагаться только на мою выносливость, раз от раза проводя все новые эксперименты с кровью, почти что поселившись у меня в подвале, после своей работы в поликлинике. Благо, с крысами, она была не ограничена в материалах и подопытных, для экспериментов, позволяя куда больше времени смотреть и ощущать последствия контакта с ядом. Рано или поздно, подобное упорство должно было дать свои плоды. Эврика. Неожиданно раздался немного повышенный от волнения и успеха голосами. Я наконец разгадала, как можно ослабить воздействие яда. Обычного человека он все еще убьет, на месте, но как еще сильнее ослабить или нивелировать воздействие, я пока слабо представляю. Тут нужны долгие и всеобъемлющие исследования, но касаться его руками я в принципе не желаю. Вау, круто, даже несмотря на слабости некоторое чувство голода, преследующее меня после употребления яда, я все одно не могла не показать энтузиазма, хотя бы ради Эми, ведь она так старалась все это время. И как же тебе это удалось? Честно сказать, с трудом, но сравнив химический анализ гидры, фыркнула она, выражая свое отношение к моей оригинальности в деле дачи новых имен, и некоторых, самых опасных ядов обычных змей, я нашла некоторые схожие черты с ядом королевских кобр, Тайпан Маккоя и еще некоторых менее известных видов. И все же, несмотря на схожие качества, основные характеристики яда были возведены в абсолют, будто кто-то намеренно пытался вывести самую опасную змею на планете. Для сравнения, 44 миллиграмма яда Тайпана Маккоя хватило бы на 100 взрослых мужчин, в то время как в 5 раз меньшего количества яда гидры хватило бы уже на 200 человек. При такой концентрации и скорости воздействия, бороться с симптомами или пытаться вывести противоядие было просто бессмысленно. Зато, мне удалось создать соединение, вызывающее ускоренную биодеградацию аминокислот яда, что в свою очередь ослабляет его итоговое воздействие. Правда, того, что именно делало его таким уникальным, как и вывести за скобки аномальные свойства, я так и не смогла. Все же я не напрямую на него воздействовала, а изучала через посредник, чего до этого, по сути, ни разу не делала, да еще и искала методы противодействия ему. Довольно сложная, необычная, но весьма интересная задача, так что если ты не против, я еще немного его изучу на досуге. Конечно нет, как я могу тебе отказать? Отлично, довольно кивнула Эми. Тогда пошли перекусим, тебе это сейчас явно надо, а затем, я еще пару раз перепроверю созданное соединение и его воздействие на организмы крыс, и перейдем к испытанию на тебе. Не волнуйся, если что-то пойдет не так, я сразу же введу фермент, блокирующий воздействие соединения. Антидот для антидота, это что-то новенькое, но не могу не признать, что такое беспокойство за меня приятно. Сила, полет, регенерация, полная чушь по сравнению с возможностью слопать 4 гамбургера и сохранить фигуру, с явственно различимой завистью заметила Эми на пути домой из кафешки, расположенной неподалеку. Хотя не могу не отметить, что это далеко не самая здоровая пища на планете. Например, ты только что употребила 40 грамм жиров и 51 грамм белков и 500 грамм не до конца прожаренного мяса, чью вторую свежесть умело попытались скрыть солью и перцем. Так что поздравляю, питайся этим почаще и проблемы с лишним весом, а оттого и сердечно-сосудистой системой гарантированы. Не с моим организмом и регенерацией беспокоиться о проблемах сердца, но учту, приняла во внимание слова целительницы я, судя по тому, что она все время приема пищи что-то быстро черкала и рассчитывала в блокноте, иногда сканируя состав пресловутых гамбургеров, то, видимо, взялась создавать и рассчитывать себе здоровую пищу. Умно, учитывая, что на себя она если и способна влиять, то весьма опосредственно из-за все того же эффекта Мантона. Хотя стоит отметить, что для простого рабочего сила есть что пожелаешь и не толстеть, едва ли будет так уж полезно. Кстати, тебе не кажется, что эта троица ребят из закусочной тащится за нами подозрительно долго? Кажется. Но я понять не могу, кто это такие. Афроамериканец, двое белых, для барыг слишком чистые, для наемников слишком молодые и опыта слежки явно нет. Может, они тоже заметили твою фигуру и решили познакомиться, но застеснялись? Я хмыкнула. Для похода за калориями мы сами оделись в одинаковом стиле, мешковатая одежда, черные очки, волосы, убранные под бейсболки. В общем, две голливудские звезды, скрывающиеся от папарацци. Чтобы разглядеть мою фигуру, эта троица должна была обладать рентгеновским зрением Супермена из Земли Алиф при полном отсутствии его моральных качеств. Как будто поняв, что мы говорим о них, юноши прибавили шагу и нагнали нас. «Дамы, позвольте представиться, народная дружина доков. Мы помогаем доблестной полиции и не менее доблестным героям в очистке нашего прекрасного города от нацистской швали». Начал заливаться тот, что в центре. Вблизи стала заметна его смуглая кожа и характерные для мулата черты лица. Вы просто не поверите, сколько еще этих недобитков шляется по улицам, скрывая свое прошлое, в том числе татуировки. И вы решили поведать это нам, потому что, поинтересовалась ими, признаками нацистских элементов являются путешествия в группах, состоящих только из белых людей, а также стремление скрыть свою личность, как то черты лица и татуировки за сплошной одеждой и черными очками. Но наша дружина всегда на страже и готова проверить каждую подозрительную группу. Соловьем разливался мулат, пока его приятели предприняли попытку оттеснить нас в ближайший проулок. «Ты на что намекаешь, парень?» – поинтересовалась я, проверяя окружение на предмет скрытых кипов с предсказуемо нулевым результатом. «А ну, сняли с себя все, Будем на татуировке проверяли. Завизжал негр, скрючиваясь и пытаясь запоздало прикрыть промежность после моего пинка. Ей-богу, они бы еще предложили ими прямо тут раздеться на предмет того, не скрывает ли панацея крюковолка в штанах. Ой, простите, он уже мертв. Впрочем, защитить свои первичные половые признаки не успел ни один. Что за банда? Под кем ходите? Кто главный? Прорычал я в лицо мулату, проверяя карманы его куртки. Узнаю, родной Брактон-бей, здесь даже перекусить с подругой нельзя, чтобы не нарваться на очередного идиота-отморозка нациста-азиата вставить нужное. Мы пошутили, мы не в банде, простонал тот, достав из карманов придурков документы, и услыхав от каждого заверение в том, что они ни разу не преступники, и ни в какой банде не состоят, и вообще третий раз это попытались сделать, а в первые два просто посмотрели и ничего. Я посмотрела на Эми, держащую руку на пульсе идиотов. «Не врут», — сказала она. «Вот что значит профессионал, мне до возможности использовать абсолютный биокинез вместо детектора лжи, как до луны пешком». «Ну что, Карлос Лапис, Джозеф Смит и Каттон Ка, Каттон, если я узнаю, что вы еще раз попытались это провернуть, кастрирую ржавыми ножницами», — сказала я, надавив аурой ужаса. «А пока просто походите со сломанными мизинцами. Ты так и притягиваешь приключения, Тейлор», — фыркнула ими, приподняв уголки губ в намеке на улыбку, когда мы были уже у меня дома и спускались обратно в подвал. «Что дальше? Будешь играть в американский футбол с драконом, или наоборот драконом? Впрочем, не отвечай, мне уже жалко Лунга. Он еще не понимает, что живет взаймы, но вероятно ты вскоре его об этом просветишь. Эй, у меня даже в планах еще не было на обплесть». Праведно возмутилась я подлой инсинуацией. «Угу», ключевое слово тут явно еще, ни капли не поверила мне Эми. Бедная империя тоже не планировала, что к ним королева-фей полезет, но посмотрите, что получилось. Куча трупов и, по сути, обезглавливание организации. Ну прости, они сами пытались меня не то убить, не то наоборот, подчинить. «А я тебя что обвиняю?» — приподняла бровь панацея. «По мне, так город давно уже пора было чистить, но герои не убивают и все такое». Развела руками, мол, тут ничего не поделаешь, Эми, после чего посмотрела на экран своего телефона и вздохнула. «Ладно, загружай давай в свою технарь машину яд, я добавлю ослабляющее соединение и поехали, а то еще час и сестра начнет беспокоиться, а ты сама знаешь, что может натворить беспокоящаяся слава». «Угу, опять что-то сломает», кивнула я, забивая нужный объем вводимого яда, с поправкой на 15% усиление, и глубоко вздохнув активировала наручи. Учитывая, что дурной силушкой Вики не обделена, то не удивлюсь, если она дома двери ломала по 3 раза в неделю, пока хоть немного не научилась ей управлять. «Это мне проще, тупо отключи силу, когда не надо и будет тебе счастье, а вот ей сомневаюсь, что такой же рубильник завезли и те же имперцы должны были быть ей благодарны, что отделались только сломанными ногами, а не, скажем, расплесканной по асфальту верхней половиной тела». Выносливость 458 плюс 35, воля 96, 105 плюс 12, адаптивная мутация, уровень 62 плюс 4, дюрасталевый покров, уровень 49 плюс 8, заживление, уровень 21 плюс 9, продление битвы, уровень 54 плюс 6, получено 106510 очков опыта. Получена особенность, совершенный иммунитет. Пережив череду сложнейших испытаний и не раз доводя себя до грани, ваша иммунная система адаптировалась, позволяя многократно быстрее вырабатывать иммунитет к ядам уникального ранга технарского происхождения.